чтобы да не смогла поцелуи его прекратить. Он так жадно ласкало, но был пьяный, не знал, что во тьме не в ту дырку попал. Он так жадно ласкало, но был пьяный, не знал, что во тьме не в ту дырку попал. Он мой анус кусал, даже пальцы втыкал, целовался он с жопой в засос. И от ласки такой нежной и озорной прихватил меня сразу по нос. И от ласки такой нежной и шухерной прихватил ее тут же по нос. Виноват, сволочь, сам, что мой анус дрожал, когда он его сразу кусал. Виновата ли я, что он рот полоскал и в вонючий толчок нарыгал? Виновата ли ты, что он рот полоскал и в вонючий толчок нарыгал? Он и вину осознал, на коленях стоял, говорил, что он будет моим. Но за зубы свои, за боли в груди я ему изменила с другим. Но за зубы свои, за боли в груди ты ему изменила с другим. Я не понимаю, товарищи, почему знать ее охватил все-таки понос? Я целовался всегда лучше. Ведь я бы сказал, знать, и залихватски целуюсь. Вот, смотрите. Ты что, пернул? Да не, знать, это я показал, как я целоваться умею. А я думал, показываешь, как пердеть научился.